Глава 9. Как ни поздно, я вернулась в гостиницу, но спала в ту ночь чутко, и во сне меня преследовала женщина с гривой черных волос, с окровавленными зубами, с кошачьими щелками зрачков. Я проснулась от стука сердца. Потянулась было за клинками, но, опомнившись, опустилась обратно в постель. За окном оживал еще скрытый предрассветной темнотой канал. Рыбаки, приманивавшие рыбу на огонь, вели свои узкие челны к дому. Весла поскрипывали при каждом гребке, на дне грудами поблескивал ночной улов. Мужчины и женщины здоровались, перешучивались и переругивались на палубах больших широкобортных океанских судов. А по мосткам и сходням уже катили, подпрыгивая на стыках, повозки и тележки. Из соседней комнаты доносились неровные прихрамывающие шаги. Я услышала, как открывают ставни, потом в воду плюхнулось содержимое ночного горшка. Густая вездесущая вонь поднималась над городом вместе с дымом утренних очагов. Запах подгоревшей рыбы, сладкого риса, грязи, стоячей воды, гнилого дерева и едва уловимый за всем этим привкус соли, донесенный с востока горячим ветром, словно обещание невидимого моря. После вчерашней гонки ныло все тело, так что я долго лежала неподвижно, повторяя в памяти весь путь от встречи в банях до последней вспышки насилия. Госпожу Квен мы, вместе с 6 пленниками, погрузили в ее же лодку и не спеша доставили в кораблекрушение. Так местные назвали обширную деревянную крепость зеленых рубашек. На обратном пути я не сказала руку ни слова. Отчасти потому, что в лодке было полно лишних ушей, а больше потому, что не знала, о чем говорить. План мой исполнялся скорее, чем я смеяла надеяться. Мне удалось втереться в доверие к Руку, стать его напарницей в борьбе с мятежниками. Но этот скорый успех только напомнил мне печальную истину. Очень может быть, что проще разжечь полноценное восстание, чем любовь. Я рассматривала Рука мысленным взором, перебирала в памяти наши перепалки, воспроизводила вспышки восторга на пути через дом-банк, когда мы прикрывали друг другу спину. «И как это понимать?» — гадала я, уставившись в потолок. «Что это за чувство?» «Волнение?» «Бесспорно. Двойной трепет. Желание и колебаний. Головокружение. Душевный подъем. Чуть ли не все они — мелкие заурядные спутники любви. Но где сама любовь?» Закрыв глаза, я принялась копаться в себе, исследовать поочередно каждый свой орган, каждую часть тела. Сердце, легкие, лона. Ребра ныли. В груди соднило после долгого бега. Костяшки пальцев я ободрала, карабкаясь на борт старого корабля. Сгибать пальцы было больно, но нечего предъявить, поднять к свету со словами «Вот это любовь». Наконец, жажда и малая нужда согнали меня с кровати. Я подошла к окну, распахнула ставни. Солнце уже поднялось довольно высоко и бледно пробивалось из-под низких туч. Утро в Домбанге всегда мутное. Кухонный дым смешивается с речным туманом. Уже становилось жарко. Помочившись в ночной горшок и выхлебав половину из глиняного кувшина с водой, я пристегнула ножи, влезла в легкие полотняные штаны и шелковую рубашку и пустилась на поиски завтрака. Коссел уже сидел за столиком на самом краю гостиничной площадки. Перед ним исходила паром чашка та, а он, забыв о напитке, не отнимал от губ деревянную флейту. Я всего несколько раз слышала, как он играет, хотя мы оба большую часть жизни провели в Рашамбаре. Чаще он занимался музыкой в горах, наедине с собой, флейтой и большим кувшином воды, исчезая порой из крепости на несколько дней. Застать его с флейтой здесь, среди рассевшихся в 2 шагах людей, было примерно как обнаружить на лавочке дикого скального кота, лакающего молоко из винного бокала. По-моему, то же чувство Коссел вызывал у других гостей. Те, конечно, не подозревали в нем жреца, и все равно то и дело стреляли глазами в его сторону и снова пугливо отводили взгляд, как будто видели в старике нечто чужое, незнакомое и, возможно, опасное, какую бы прекрасную музыку он не исполнял. Косол словно не замечал всеобщего внимания. Он играл с прикрытыми глазами, выдувая из флейты тонкие, как струйки дыма, ноты. Так же, как играл в одиночестве на высоком скальном уступе в Анказе. Скоро я распознала в песне старинный мотив местного танца. Только исполнялся он в медленном темпе, так что паузы между нотами казались такой же неотъемлемой частью мелодии, как звуки. Доиграв, жрец отложил флейту, но глаз не открыл. Мужчина и женщина за несколько столиков от него забили в ладоши. Старик насупился. «Должен признаться...» — пробормотал он так тихо, что и я едва расслышала. «В сильном искушении отдать всех хлопающих Богу». Я вгляделась в морщины на его лице, потом обернулась на ту пару и послала им улыбку, надеясь не раскрыть им перспективы пасть на месте от руки жреца Ананшаэля. «Они любят музыку», — осторожно предположила я. «Если любят, могли бы не шуметь». «Но ведь песня закончилась». По воде под нами заплескали весла. Чуть ниже по течению гостиничной пристани скрипнули причальные канаты. Тонко закричали рассерженные чайки. Коссол открыл глаза. «Откуда ты знаешь?» «Ты доиграл последнюю ноту и отложил флейту». «А если я снова ее возьму?» — вскинул жрец косматую бровь. Он поднял инструмент, быстро облизнул губы и снова заиграл, вдыхая жизнь в полированную деревянную трубку и вслушиваясь в ее звучание. Лился тот же танец, но теперь прежняя мелодия обернулась посланным в мир криком, а это новое — долгожданным ответом на призыв. «Остерегайся утверждать», — заговорил он, отложив, наконец, флейту, — «будто что-то закончилось». «Вот и пойми его». Та пара снова захлопала. Коссол скрипнул зубами и поднес к губам чашку, отхлебнул горячего та. «Прошлой ночью я принесла четвертую жертву». «Называющего имена Элла мне рассказала». «Откуда она узнала?» — опешила я. «Она твоя свидетельница. Говорит, ничего себе выдалась ночка». Я прикинула. Мы так сосредоточились на погоне за лодкой, что оглядываться мне было особо некогда. Не так сложно было за нами проследить. «А сейчас она где?» — спросила я. «Спит, надо полагать. Эта женщина храпит, как пьяный боров». «Слышала ты?» «Берусь оспорить это определение», — оборвал его речь голос Эллы. Я обернулась навстречу спешащей к столику жрицы. На ней был новенький кипан, оттенка зеленого нефрита с черной отделкой, с разрезами в тонком шелке, еще короче давешнего наряда. Казалось, в маленьком мешке, с которым она вышла из Рошамбара, скрывался неистощимый запас платьев. А если она покупала их здесь, то уже потратила годовой заработок местного рыбака. Она ловко скользнула за стол и призывно махнула рукой прислужнику. «Я абсолютно уверена, что если сплю, то сплю тихо, как нежная голубка среди паутинок». Пропустив мимо ушей насмешливое фырканье Коссола, она обратилась ко мне. «Я говорю, если сплю, потому что в последнее время мне не до сна. Сопровождаю нашу прыткую козочку по всему этому прекрасному городу». Щелчком открыв резной веер, она принялась обмахивать лицо. «Право, это так утомительно». Я присмотрелась к жрице. Изнуренной она не выглядела. Скорее походила на то, что тихие часы перед рассветом она провела в ванне, после чего накрасила лицо и умастила смуглую кожу до теплого блеска. не спадающие на плечи тугие кудри до сих пор не просохли, и благоухала она сиренью и лавандой. «Как ты за нами угналась?» — спросила я и успела еще прежде, чем вопрос слетел с языка, пожалеть о своей глупости. Элла повернулась к Косселу и с подчеркнутой озабоченностью заметила. «Бедняжка не дурна собой, но глуповато». Коссел не удостоил ее ответа, а к нашему столику уже подходил молодой прислужник с кувшинчиком горячего та в руке. Как видно, и этого выбрали за совершенство груди и плеч, которыми Элла, пока юноша наливал ей та, откровенно любовалась, проводя язычком по губам и издавая гортанное мурлыканье. Или, может быть, рычание. Паренек встретился со мной глазами и отвернулся в замешательстве, явно удивляясь, как это он не выдержал моего взгляда. Когда он отошел, Элла, склонившись ко мне, шепнула восхищенно: «Обожаю их смущать». Я открыла рот, не нашла слов и снова закрыла. «Конечно», — тараторила она, словно не заметив моей неловкости, — «с этим все просто. А вот твой Рук-Лан-Лак...» Она запнулась, выговаривая имя. «Его так просто не смутишь». «Да», — подтвердила я, обретя, наконец, дар речи. «Его не смутишь». «Рассказывай дальше», — попросила Элла, склонившись еще ближе. «Как мне помнится, ты остановилась на том, как выгнала окровавленного зеленоглазого красавчика с концерта на улицу, и его вроде бы ждал бой». Ярость Ришениры была забита до отказа. Тут, казалось, не нашлось бы места втиснуть столик для борьбы на локтях, не то что для кулачного боя. Толпы зрителей, судя по босым ногам, большей частью матросы и лодочники с каналов, чтобы докричаться до стоявшего в полушаге приятеля, орали во весь голос. Звук стоял стеной, а сладковатый запах пота и пролитого сливового вина не давал дышать. После сухого свежего воздуха Анкасских гор мне было тесно даже на людной городской площади. А уж в ярости Ришениры я чувствовала себя как в чреве огромного сдом зверя со смрадным дыханием. Чудилось, будто меня понемногу переваривают. Мой спутник держался, как ни в чем не бывало. Перед храмом он готов был избить меня в кровь, но выбросил это из головы, стоило нам углубиться в извилистые переулки Сия. Да он и ни на кого не обращал внимания. И четверку вооруженных дубинками вышибал у дверей таверны, прошел не заметив. Оказавшись в гуще тел за дверью, он не поднял руки, не стал пробираться боком или расталкивать толпу. Он, глухой или равнодушный к брани со всех сторон, шагал себе прямо вперед, как идут по полю густой пшеницы. Моряки, которых он оттолкнул с дороги, увидев его лицо, забывали о намерении дать сдачи. Узнавали с первого взгляда, таращили глаза, опускали кулаки и пятились. Молодой человек никого не замечал, как будто был здесь один. Мне пришлось труднее. Прежде всего, я была меньше ростом и, к тому же, женщиной среди горластых пьяных мужчин. Первую потянувшуюся ко мне руку я сломала и шагнула мимо взвывшего не своим голосом придурка. К тому времени, как я вклинилась в толпу, шум разговоров покрыл его вой. Догоняя моего избитого любителя хоралов, мне пришлось попортить две лодыжки и выкрутить мошонку еще одному идиоту. Плохо бы мне пришлось, будь кругом меньше людей. Даже самые искусные жрицы Ананшаэля не выстоят против нескольких десятков мужчин. Но тут меня защитили толкотня и давка. Оказав внимание очередному ухажеру, я просто делала шаг и скрывалась в толпе. Несмотря на столь нежелательный фурор, мне здесь нравилось. С первого дня в Сия я старалась быть осмотрительной. В общем и целом, служителей моего бога не поощряют резать каждого встречного. Ученики покидают Рашамбар, чтобы познакомиться с обычаями разных стран, вникнуть в мышление и поведение непосвященных. Безусловно, за год пребывания в городе мне полагалось принести несколько жертв, но главной задачей было смотреть и мотать на ус. Поэтому я радовалась поводу пустить в ход то, чему меня учили. Я успела даже спасти от падения вместе с владельцем чашу вина и как раз с удовольствием прихлебывала через выщербленный край, когда чуть не уткнулась носом в спину внезапно остановившегося молодого бойца. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы разобраться в происходящем. Посреди зала оставалось свободное пространство, отгороженное протянутыми на уровне пояса канатами. Привстав на цыпочки и заглянув за плечо спутника, я увидела, что дальше пол ступенями уходит вниз, к земляному рингу, на несколько шагов утопленному относительно уровня зала. Ступени, скамьи были плотно забиты людьми, судя по одежде и манерам, побогаче, теснившейся наверху матросни. Толпу сдерживали зверюги с дубинками, как видно, наемные вышибалы. Молодого человека, остановившегося у каната, заметили не сразу. Но после того, как один-другой зритель подняли взгляды, в рядах зашумели, указывая на него соседям. Тогда сидевшая в первом ряду грузная женщина поднялась с места и, обернувшись, улыбнулась широкой щербатой улыбкой. Ее голос звоном гонга покрыл шум и гам вокруг. «Рук Лан-Лак!» — провозгласила она, обращаясь к моему потрепанному драчуну. «А я думала, ты все же раскис!» Тогда я впервые услышала его имя. Рук Лан-Лак. Я с первого взгляда заподозрила, что парень не из Сия родом. В этом городе редко увидишь его оттенок кожи, черные волосы и такой разрез глаз. Либо его родители приехали издалека, либо сам он откуда-то с юга, из Ченнери или даже из Домбанга. Имя подтвердило мои подозрения. В городе, где я родилась, имя Лан-Лак было хорошо известно. Принадлежало благородному, но давно пришедшему в упадок роду. Напиравшие сзади норовили прижать меня к его спине, однако я сдвинулась в сторону, обеспечив некоторое расстояние между нами, и щедро глотнула из чаши со сливовым вином. Радость моя испарилась, а что ее сменило, я пока не могла разобрать. Чувство было ярче, но кололось шипами. Едва прозвучало имя Лан-Лака, гомон в таверне стал затихать. Спорщики от воплей перешли к горячим доводам, а от них к бормотанию, которое вскоре потонуло в молчании. Это потребовало времени, потому что ярость Решениры — не маленькое заведение, и за это время я успела, заставив себя отвлечься от рука, рассмотреть назвавшую его по имени женщину. Та уже вышла на середину ринга, великанша, чуть не вдвое выше меня, с грудью-бочонком. Лет ей, похоже, было под 40, но годы ее не смягчили. Под кожей рук и плеч при каждом движении лениво шевелились, надвигаясь друг на друга, пластины мышц. И жилы на шее, когда она щербато улыбнулась, вздулись веревками. Когда-то ей оторвали половину уха, кривой нос явно не один раз ломали и вправляли. Никто не назвал бы эту женщину красавицей, зато бившая в ней ключом жизненная сила возмещала недостатки внешности. Я поймала себя на желании с ней познакомиться, но женщина на меня не смотрела. Взгляд ее серых глаз остановился на руке Лан-Лаке. «Посмотреть на тебя! Не с быком ли ты бодался?» — воскликнула она. Голос звенел бронзовым колоколом или опускающимся на наковальню стальным молотом. «Привет, Наяд», — отозвался мой забияка. «Я и раньше подозревал, что ублюдок, которого ты вчера против меня выставила, не совсем человек». Из толпы послышались смешки. Великанша Наяд ухмыльнулась шире прежнего, но взгляд стал острым и расчетливым. «Однако сегодня ты снова здесь!» Рук развел руками, как раньше на улице, словно приглашая в свои объятия. «Что я могу сказать? Соскучился по твоей улыбке». «Кое-кто назовет тебя дураком!» Наяд вскинула мохнатые брови. «Многие на твоем месте отдохнули бы недельку-другую. Потратили бы выигрыш, посидели бы за венцом, нашли бы кого повалять в постели». «Жаль, что мне не платят за валяние в постели». «Ну не скажи! За такое тело, как у тебя, могли бы и заплатить. Рук искоса взглянул на нее. Мне, Наяд, платишь ты. За десяток золотых солнц я к твоим услугам. Толпа на это разразилась улюлюканьем и пьяным хохотом. Наяд прищурилась и, дождавшись тишины, ответила. «Соблазнительное предложение, но мои клиенты желают зрелищ». «За 10 солнц можешь трахнуть меня прямо на ринге», — пожал плечами Рук. «Такой заработок выйдет легче, чем позволять твоим быкам легать себя в брюхо». Он стянул и отбросил в сторону легкую полотняную рубашку. От движения у него переливались мускулы на плечах и спине. Он был худощав и, очевидно, силен, но на ребрах багровели следы ударов, и на пояснице засохло пятнышко сорванной кожи с ноготь величиной. «По правде сказать», — заметил Рук, показывая себя толпе, «я не прочь сменить род деятельности». Он взялся за пряжку ремня, словно хотел расстегнуть его. Толпа взвыла громче прежнего. «Буду с тобой кротким ягненком, Наяд. Мне монеты — тебе удовольствие, а этим паршивцам — зрелище. Скажи только слово». Наяд улыбнулась щербатой улыбкой и медленно, жалеючи, покачала головой, дожидаясь, когда затихнет шум толпы. Я еще немножко отодвинулась от Рука, решив пока не напоминать о себе. «Ценю твое предложение, и надеюсь, ты не примешь за обиду, но я все же предпочитаю...» Наяд смерила взглядом его фигуру, подняла брови, удивляясь увиденному, и одобрительно кивнула. «Я предпочитаю любовников повесомее». Рука никто бы не назвал коротышкой, однако Наяд была на ладонь выше его и явно тяжелее. «Тогда, видно, придется все же подраться», — снова пожал плечами Рук. Наяд разглядывала его. «Мог бы подождать, залечить раны. Приходи через недельку. Люди хотят видеть твой прямой в челюсть, а не как ты обливаешься кровью, шатаешься и падаешь на земь». Рук искренне улыбнулся. «В драке обычно есть место и тому, и другому». Однако ни того, ни другого мы почти не увидели. Наяд выбрала ему в противнике мужчину еще выше себя ростом, покрытого шрамами, с переломанным носом, с тяжелыми вислыми плечами и бледной кожей нишанца или брятанца. Тот взревел, выбежал на ринг, раскинул руки, поиграл мышцами и принялся лупить кулаками по воздуху, прогнав полдюжины основных ударов. Здоровенный и быстрый, но неуклюжий. Принимая крюк снизу, он не догадывался прижать подбородок к груди, а длинный прямой, грозный с виду, таким амбарную дверь выносить, его самого выбивал из равновесия. Такие крупные мужчины склонны забывать о мелочах. Привыкают иметь дело с людьми, у которых руки коротки, до них дотянуться. Или, если и дотянутся, не хватает сил толком ударить. Рук был не из таких. Он, свободно свесив руки, двинулся вперед. Повернул голову, как бы соразмеряя расстояние, и шагнул под удар великана. Светловолосый зверюга ухватил наживку, взревел и взбил воздух мясистым кулаком, пошатнулся, когда выпад не нашел цели, и напоролся на кулак. Рук стремительно и умело ударил снизу в челюсть, вложив в движение силу распрямившихся ног и корпуса. Великан отступил на полшага, повел рукой, словно искал поддержки друга или опоры. Чего бы ни искал, не нашел. Еще мгновение оглушенный продержался на ногах и опрокинулся на земляной пол. Рук посмотрел на него, пожал плечами и занялся своими костяшками. Сгибал и разгибал пальцы, проверяя, как они действуют. Толпа, с началом схватки, разразившаяся воплями и воем, после падения светловолосого разом смолкла, а потом, сообразив, что забаве конец, взорвалась. Половина проклинала тупость великана, другая обратила ярость против Рука, которому не было до них дела. Рядом со мной кто-то с криком «Сговор! Сговор!» запустил на ринг свою кружку. В круг выбежали друзья Светловолосого. Один попытался усадить бойца, другой заметался, испепеляя взглядом Рука и переругиваясь с крикунами в толпе. Следом за ними на ринг выступила Наяд. Она с весьма недовольным видом подняла руку, призывая к тишине. Большой зал затихал медленно и неохотно. Кто-то еще долго и визгливо требовал повторить бой или вернуть проигранную ставку, однако Наяд дождалась, когда замолчат и эти. «Похоже, — обратилась она к Руку, — я напрасно за тебя волновалась». «Ты не представляешь, как согрела мне душу твоя забота», — улыбнулся он. Наяд нахмурилась. «Может, стоило все же приплатить тебе за проигрыш? Или хотя бы за затягивание боя? Твоими стараниями у меня полон дом глубоко неудовлетворенных клиентов». «Я подрядился драться, а не удовлетворять. А я надеялась, одно другому не помеха». «Я тоже много на что надеюсь». «Правда?» — подняла бровь Наяд. Победитель, похоже, задумался над ее вопросом и покачал головой. «Нет, пожалуй, неправда». Он обвел глазами набитый людьми зал. «Хочешь, еще с кем-нибудь подерусь?» «Ты не откажешься?» Наяд обхватила его за плечи толстой рукой. Рядом с ней Рук выглядел совсем маленьким. «Ради меня!» Рук тряхнул головой, но высвободиться из объятий не пытался. «Нет, ради 10 солнц!» Толпа ответила на его предложение буйными криками восторга. Те клиенты, кому не досталось места на скамьях-ступенях, взбирались на столы, чтобы лучше видеть или просто от воодушевления. Толпа за спиной уплотнилась, подалась вперед, и меня накрыла непривычная паника. Рошамбар — воздушная, легкая, просторная крепость, где женщина, даже уходя к Богу, видит горные дали под огромным небом. А вот детство мое прошло в тесноте и духоте. Мне помнились дощатые лачуги, жавшиеся друг к другу, словно без опоры на соседнюю халупу, свалились бы с подгнивших свай. Когда возвратившийся из гавани отец хлопал дверью, в нашей конурке некуда было деться, негде спрятаться. А если мне и удавалось сбежать, проскочив под его нетвердой спьяну рукой, и я попадала в тесное сплетение проток, шатких мостков и настилов между причалами и хлипкими постройками, в гущу провонявших рыбой челнов, с которых соседи острожили рыбу. Ярость Ришениры стояла далеко от Домбанга, но неотступное давление человеческих тел, запах множества зажатых стенами людей, чувство, что негде укрыться от духоты и злобы, все это напомнило мне дом, первую родину, пока Рошамбар не стал второй. Я бы шарахнулась, развернулась с боем, прорвалась на волю, если бы не плотная стена напиравших к рингу людей. Меня пробил пот. Скрипнув зубами, я снова развернулась к происходящему внизу. И сразу увидела, что Рук, не шевельнув и пальцем, загнал Наяд в угол. Те, кто расселся на скамьях, не зато отдали добрые монетки, чтобы зрелище закончилось в 4 удара сердца. Даже поставившие на Рука и выигравшие были разочарованы, а уж проигравшие во всю глотку требовали возможности отыграться. До побоища пока не дошло, но по напрягшейся спине и плечам Наяд я видела, она не хуже меня осознает опасность, слышит тонкий, едва уловимый ухом голос приближающегося кровопролития. Она снова подняла руку, требуя тишины. В этот раз ждать пришлось дольше, и наступившее молчание подтачивали шепотки и ропот. «Я бы тебе заплатила», — обратилась Наяд к Руку. «Да вот бойцов у меня больше нет». Она ткнула большим пальцем себе за плечо в сторону уносивших светловолосого мужчин. «Не рассчитала, что ты так быстро раскрошишь Фиону челюсть. Может, завтра?» Она еще говорила, и люди в зале еще вслушивались, с алчной злостью ожидая, чем кончится, когда я, сама не знаю как, решилась. Думаю, отчасти тому виной напиравшая сзади толпа. Свободное место осталось только в этом кругу, где стояла, обнимая руку, Наяд. И тихий голосок, молчавший с далекого детства, шепнул мне в ухо: «Там безопаснее всего». Разумеется, это было безумие. А может, и не в этом голосе было дело, а в том девичьем трепете, что еще в храме толкал меня к руку, не давал оторвать глаз от его тела, выпуклости груди, гладкой кожи, расцвеченной синяками. Или мне просто захотелось испытать себя. В Рошамбаре на каждом шагу испытываешь свой ум, тело и дух, и после него иная жизнь представляется бледной, однообразной, бессмысленной суетой. Да, возможно, мне просто-напросто захотелось понять, на что я гожусь. Я буду с ним драться. Мои слова упали в яму светло и звонко, как монеты. Но не знаю, что я надеялась на них купить. Наяд расслышала вызов, но, высматривая новоявленного бойца, скользнула округлившимися глазами мимо меня. И тогда я шагнула в верхний ряд скамей, повторив: «Я буду с ним драться». Теперь она меня разглядела, нахмурилась и покачала головой. «Ты еще кто такая во имя Хала?» «Это важно?» «Представь себе!» — ответила женщина. «Люди приходят посмотреть бои. Я знаю всех бойцов в городе. Тебя не знаю». Рук, до сих пор вполне безразличный к происходящему, услышав мой голос, вскинул острый взгляд и сощурил незаплывший глаз, словно яркий свет мешал ему меня увидеть. Рассмотрев, он отстранился от Наяд, незаметно, как бы невзначай, шагнул в сторону, но при этом повел плечами, расслабляя шею и спину, и пошевелил пальцами той руки, которой ударил великана. «Я буду с ней драться», — тихо сказал он, не отводя взгляда. Только увидев его улыбку, я поняла, какую сделала глупость. За полгода в Сия я отдала своему богу троих. По одному на каждые 2 месяца. И при всей уверенности, что никто меня не видел, нелепо было выпячивать себя перед всеми. Не себя, а свои умения. Последняя мысль подсказала, что у моей глупости есть и вторая сторона. Рук Лан-Лак вполне мог задать мне жару на ринге. Как бы мне не покинуть ярость Ришениры со сломанной ногой или выбитым глазом. Посмотрев на прямой удар рука, я допускала, что могу и вовсе не уйти. Меня тревожила не мысль о смерти. Я и тогда доверяла справедливости и милости Ананшаэля, но умереть так бессмысленно, ради зеленых глаз, одного глаза незнакомца, было бы оскорблением всей истории моего ордена, всех трудов мужчин и женщин, терпеливо обучавших меня нашему искусству. Хуже того, и притом более вероятно, я могла остаться в живых, но калекой, не способной служить Богу. Конечно, все это следовало обдумать, прежде чем открывать рот. К тому времени, как Рук ответил согласием, все остекленевшие пьяные глаза уставились на меня. Из гула голосов, переливавшегося от низких басовых нот до гневного и быстрого контрапункта споров, я выхватила короткие обрывки. «Она на голову ниже! Женщина! Весь избит! Ей только 4:1! 8!» Наяд еще не дала согласия, но ее люди уже пошли по рядам, усердно задирая ставки. Рук ни на кого не смотрел. У него был особый дар никого не замечать. И даже когда к нему обратилась Наяд, он не отвел от меня глаз. «Не представишь ли свою милочку?» «Я бы рад», — ответил он, — «да только сам ее не знаю». «Это на тебя не похоже», — нахмурилась Наяд. Рук, к моему удивлению, ухмыльнулся. «Что, знакомиться с женщиной?» «Драться с человеком, который не может дать сдачи». «О, она может». Наяд обратила ко мне острый, оценивающий взгляд. «Откуда ты знаешь?» «Ты должна помнить, как оно бывает», — ответил Рук. Иногда просто знаешь. Великанша еще раз смерила меня взглядом и кивнула. Пробежала глазами по толпе, опять кивнула, приняв решение, и обратилась ко мне. «Имя у тебя есть?» «Перра», — кивнула я. «Ну хорошо, Перра. Твоя цена». Об этом я не подумала. Для жрицы Ананшаэля насилие — форма богослужения. Правда, наш орден работает и по найму. За хорошую цену берется за тихое и тщательное устранение важных особ. Но я, делая первый шаг к рингу, думала о чем угодно, только не о деньгах. Однако странно было бы ничего не вытребовать, а я и без того удивила народ. 10 солнц, — ответила я, — в случае моей победы. А в том исчезающем маловероятном случае, если проиграешь? — осведомился Рук. Лицо его не дрогнуло, оставалось серьезным, но в голосе я расслышала усмешку. «Там, где я росла, за проигрыш не платят». Оглядываясь в прошлое, я вижу, что 50-летнюю женщину отделяет от 19-летней девчонки всего полмгновения. Или, если быть точной, тысячи, миллионы полумгновений холодного рассудка, вклинившихся между пылким побуждением и действием. На хладнокровное обдумывание выпадает лишь кратчайший миг. И это немалый срок. Хотя я припоминаю годы, когда мне никак не давался этот промежуток, отданный размышлению и переоценке. Вот и в тот раз я допустила большую-большую глупость на глазах у сотни зевак. «И где же ты росла?» — фыркнула Наяд. Рук только шевельнул бровью, терпеливо ожидая моего ответа. Я хоть и понимала уже, что увязла, покачала головой. В лицо мне бросилась горячая кровь. «Если всю ночь болтать, монет я не заработаю». «Я бы сказала, что ты их и так не заработаешь. Но раз уж ты готова драться, и он готов драться, а они...» Наяд махнула на оживившуюся толпу. «Хотят видеть драку? Я не стану возражать!» Я не запомнила, как спускалась по ступеням. Казалось, только что стояла на покоробившихся половицах таверны, и вот уже ступаю на влажную землю в круг. Я словно очутилась в сердце огромного цветка, где вместо тысяч лепестков были осклабившиеся лица. Прямо над головой свисали с потолочных балок большие фонари. Они светили почти как солнце, только неровно, и подвижные тени, словно проступая из-под кожи, добавляли движения лицам. Только лицо Рука, казалось, застыло. «Так значит, ты действительно за мной следила?» — заметил он, когда я вышла на середину круга. Я готова была возразить, снова объяснить, как это вышло, но прикусила язык. «Правда, о том, как я случайно заметила его на концерте, отправилась за ним в таверну и сама не знаю, зачем вызвалась с ним драться, была слишком нереальной. Так что я просто улыбнулась. Тебе ли меня упрекать?» «Не в упреках дело». «А в чем?» Я склонила голову к плечу. «А в том, чего ты добиваешься. И сильно ли придется тебя избить, чтобы ты этого не добилась?» «А ты точно не хотел бы, чтобы я добилась своего?» Я пыталась кокетничать, но прозвучало это скорее обиженно. «Скажем, мне так сердце подсказывает», — фыркнул Рук. «Я», — вмешалась Наяд, — «как всякая женщина, одобряю предварительные ласки, однако не пора ли перейти к главному?» Я еще раз оглядела толпу. Люди Наяд трудились парами. Один собирал монеты, другой условными значками записывал имена, ставки и суммы. Сделавшие свою ставку погружались, как всегда бывает, в шумное и задорное обсуждение шансов. Насколько я слышала, никто особо не рассчитывал на мою победу. Да, ну и понятно. Рук Лан-Лак на добрую треть превосходил меня в весе. Руки у него были на ладонь длиннее, и на ринге он явно был не новичком. С другой стороны, он не прошел выучку у жриц и жрецов смерти. Отвернувшись от зрителей, я встретила его спокойный взгляд. «Я готова». «Нет, не готова», — возразила, шагнув ко мне Наяд, указала на мои бедра и погрозила пальцем. «Судя по твоим движениям, у тебя в штанинах спрятано немало стали. Я ничего не имею против смерти на ринге, но если собралась убить, тем более такого приглядного бойца, как Рук, изволь обойтись кулаками». К тому времени я так увязла в собственной дури, что, не задумываясь, вытянула и отбросила оба ножа. Толпа сердито зашепталась, перебранки стали громче. Рук кинул взгляд на оружие и, взглянув мне в лицо, покачал головой. «Как не познакомлюсь с интересным человеком, он пытается меня убить. С чего бы это?» «Убить я могу и без ножей». «Я тебя убивать не собираюсь». «Еще поглядим», — пожала я плечами. Наяд подобрала ножи, засунула их за свой широкий ремень и повернулась к нам. «Скажу я вам», — заговорила она голосом зазывалы, «лично мне очень любопытно, что будет дальше». Поманив нас к себе, она взяла меня и Рука за запястье. Хватка у нее оказалась крепче, чем я думала. Хмуро оглядев меня, женщина покачала головой. «Попробуй продержаться на ногах чуть дольше того засранца». Не дожидаясь ответа, она отступила назад, и Рук начал бой. Он застал меня врасплох, действуя совсем иначе, чем в прошлой схватке, и фактор неожиданности чуть меня не погубил. Рук не стал выжидать, размерять расстояние, готовясь встретить удар, а сразу сделал стремительный змеиный выпад. Меня спасли тысячи часов учебных схваток на широких мощенных площадях Рошамбара. Я ушла влево, пропустив кулак у самой щеки, упала, перекатилась, чтобы выиграть дистанцию, вскочила и выставила перед собой кулаки. «И правда можешь», — крякнул Рук. «Хотелось бы мне хоть изредка ошибаться». «Не подумайте, что я оправдываюсь. Это чистая правда. В тот вечер бой за него выиграла толпа. Или, если точнее, толпа стала причиной моего проигрыша». Рук действовал быстро и умно. Бить умеют многие, а кое-кто даже умеет двигаться. Но очень немногим хватает опыта и присутствия духа, чтобы различить в круговерте боя порядок, вписаться в этот порядок и обратить его в свою пользу. Почти сразу сделалось ясно, что в прямом столкновении он меня превосходит. С другой стороны, Наяд, отобрав ножи, ни слова не сказал о запрещенных приемах, а приемов я знала куда больше Рука. Он был хорошим бойцом, но привык иметь дело с костоломами, вроде того, которого свалил до меня. Такой лупит почем зря в лицо и по корпусу. Я заранее отказалась от подобного образа действий. Вместо этого я увертывалась, пригибалась, била не столько кулаками, сколько напряженными выпрямленными пальцами и целила в малоизвестные точки, если только могла до них дотянуться, в локтевой нерв, в сухожилие колена ведущей ноги. Он был быстр и умел перестроиться на ходу, но такой бой противоречил всем его привычкам, а на смену привычек нужны годы. Чего я не приняла в расчет, это шума толпы. В Рошамбаре тоже нередко сражаются перед жрецами и жрицами. Я 100 раз дралась при большом стечении зрителей, но зритель зрителю рознь. Верные Аноншаэля следят за боем, даже за боем насмерть, сочетая открытый интерес с холодной вдумчивой отстраненностью. Сражение для моих братьев и сестер — то же, что музыкальное произведение. Его изучают, критикуют, чтят подлинное мастерство. В ярости Ришениры в ту ночь никто не думал изучать, критиковать, почитать. Вместо всего этого на меня раскаленной лавиной обрушился звук. В первое мгновение я, погрузившись в расшифровку языка движений противника, рева не замечала. Но когда мы вошли в ритм боевого танца, выпадов и уклонений, шум начал на меня давить. Иногда из него прорывались отдельные голоса, я различала оскорбления. Один идиот, зная я его в лицо, непременно нашла бы, потом и убила, все орал Руку: «Засади этой дырке в дырку!» Мне бы надо было сосредоточиться на противнике и собственном теле, а мое внимание металось, как огонек на сквозняке. Это был полезный урок. После, уже вернувшись в Рашамбар и в новых путешествиях по свету, я нарочно приучала себя сражаться в таком хаосе. Я даже провела необыкновенно промозглую зиму в каменных загонах Эренцы, обучаясь отгораживать ту часть сознания, что воспринимает звук и беспокоится о нем. Но за одну ночь такой урок не выучишь. Бой продолжался, и шум зажимал меня в кулак. Давил все крепче, так что мне уже казалось против меня два врага. Рук с его коварными ударами и вся ярость Ришиниры. Задним числом я понимаю, что он не мог не заметить моих промахов, крошечных пауз между своим движением и моим ответом, и не мог не обратить их в свою пользу. Удивительно, как много времени ему на это понадобилось. Только на седьмой схватке Рук сумел обмануть меня финтом, так что я, уходя в сторону, наткнулась скулой на его кулак. Он мог на том и остановиться. Я падала. Но падение еще не конец. А он был не из тех мастеров, кто оставляет работу недоделанной. Меня разбудили запах персиков, плывший в теплом воздухе старинный ганнанский мотив и колющая боль в боку. Я разлепила веки, но мир остался смутным и расплывчатым. Я различила зыбкое сияние фонаря, прямоугольный просвет в темном фоне, может быть, окно, и тень в сплошном полумраке в нескольких шагах от себя. Песня лилась от нее. Я почти узнала голос, повернулась на него, и тут боль полыхнула, разогнав все мысли. Когда я второй раз пришла в себя, пение прекратилось, а тень склонялась надо мной. Теперь я видела и лицо с кровоточащей ссадиной над глазом. Свежесломанный и небрежно вправленный нос выглядел багрово-синим наплывом. И еще глаза. В свете фонаря зеленые, как морская волна. Глаза я помнила, но не сумела вызвать в памяти имя. И где нахожусь, не понимала. «Пей», — сказал мужской голос. «Кто?» — каркнула я. «Пей», — повторил он. Я взяла в руки выщербленную чашку. Глина прохладно коснулась губ. С болью осилив 3 или 4 глотка, я заново попробовала заговорить заржавевшим голосом. «Где я?» Он улыбнулся. На удивление мягкой улыбкой для такого побитого лица. «Ты среди живых!» Хоть и призывала Ананшаэля раз 40 или 50. Меня обожгло страхом. Если я разоблачила себя, проговорилась о Рашамбаре, о моих братьях и сестрах, этого зеленоглазого придется убить. Я шевельнулась на узенькой койке, сжала на пробу кулак. Костяшки соднили, и кости ладони ныли, но кулак — не единственный способ отправить человека к Богу. Вот глиняная чашка, тяжелая. «Мне самому знакомо это желание — отправить другого куда подальше», — сказал он, обхватив пальцами мое запястье. «Но, может, оставим драки для ринга?» Воспоминания обрушились, как пощечина. Хорал Антрима, Рук Лан-Лак, бойцовский круг, мое дурацкое решение выйти против него, вопли толпы, предчувствие победы, осознание поражения, кулак Рука, снова и снова врезающийся мне в ребра. При свете фонаря я рассматривала его лицо. Есть и старые ссадины, но вот глаз еще кровит, и этот заплывший сломанный нос. Хоть раз я попала. Рук поднял бровь. «Далеко не раз». Он выпустил мое запястье, чтобы ощупать себе локоть, плечи, и поморщился, наткнувшись на больное место. «Мне показалось, ты все-таки припрятала нож в рукаве». Я покачала головой, тут же пожалела об этом и откинулась назад, закрыв глаза. «Болевые точки», — буркнула я. «Не шутка», — фыркнул он. «Никогда не думал, что от тычка в локоть бывает такая боль». Я бы больше била в голову, но ты ее оберегал. Довольно трусливо. Кто бы говорил. Не знаю, сколько пришлось колотить тебя по ребрам, пока ты, наконец, не раскрылась. Что-то в его голосе заставило меня улыбнуться. Рада, что не так легко далась. Год войны дался мне легче. По-моему, одно или два сломаны, заметила я, опасливо ощупав свои ребра. Я хотел довести дело до конца, кивнул он, улыбнувшись почти виновато. Как любезно, сквозь зубы процедила я. Он посмотрел на меня своими зелеными глазами и, наклонившись, поцеловал в лоб. Я стерла кровь у него под волосами. Выпрямившись, наконец, он укоризненно покачал головой. «Если тебе нужен любезник, не стоит искать его в ярости Ришениры». «Тебя я нашла в храме», — напомнила я. Рук погрустнел. «Теперь нового исполнения антрима лет 10 ждать». Он искоса взглянул на меня. «Хочешь, сходим послушать?» «Что? Через 10 лет?» Он по своему обыкновению пожал плечами. «Только если тебе захочется». «Захочется, конечно». Я попыталась улыбнуться, скривилась и обошлась кивком.